Глава 29. «Не стану утверждать, что знаю все про Валентину, но кое-что мне известно», — продолжила Анна Ивановна. «Понимаете, к кому обратились?» «Под псевдонимом «Конь без пальто» вы пишете небольшие заметки в сети. В них минимум информации о так называемых звездах российского шоу-бизнеса, живых и ушедших. Тот, кто хочет узнать о селебрити с подноготную, должен заплатить определенную сумму». «Конечно», — кивнула Анна. «В этой жизни за все приходится расплачиваться. За обжорство — фигурой мусорного бака, за плохое воспитание — отсутствием семейного счастья, за лень — потерей работы. Не захотела рожать детей — получи одинокую старость. Деньги — самое простое из оплаты. С вас вот такая сумма». Бабуля показала мне листок и продолжила. «Всю сумму вперед, полностью. Я решила поторговаться. Где гарантия, что получу за такие немалые деньги досье на женщину?» «А где гарантия, что вы доживете до сегодняшней ночи?» — засмеялась старушка. «Почему-то вы не сомневаетесь, что спокойно ляжете спать и завтра проснетесь утром. Вы детектив, и я расту на той же грядке. Я сыщик узкой направленности, разрываю кучи лжи, которые нагромождают вокруг себя звезды, подзвездки и звездунята российского шоу-бизнеса. Работаю в основном по заказу. Вот вам пример. Певец Н находился в состоянии бракоразводного процесса с женой. Он не по-мужски злился на супругу, желал причинить ей побольше страданий, решил отнять 5-летнюю дочь, поэтому обвинил бывшую в алкоголизме. Сообщил на суде, что супруга пьет водку, как верблюд, воду после многодневного похода через пустыню. Зря он так глупо поступил. Нет доказательств увлечения матерью несовершеннолетней выпивкой. Так сказать, не замечена, не привлекалась, не состояла. А вот папаша тайно лечился от наркозависимости. Он не полетел за границу. Понимал, что путь от Москвы до рехаба даже на краю света можно отследить. Поэтому остался в России. Дальше последовал прямо водопад тупости, глупости и нелепости. Анна рассмеялась. Дальше продолжать? Узнать, что парень зависим от дури, оказалось легко. Я с ним встретилась, поговорила. И чем сердце успокоилось? Пара осталась в браке, вместе не живут, только выставляют фото в соцсетях. Раз в месяц один день тратят, надолго снимков потом хватает. О пребывании супруга в клинике никто не узнал. Мне заплатили за помощь, купирование скандала и прикусывание языка. Все. Есть люди, которые не прочь узнать мельчайшие детали жизни Энн, но я — кладбище чужих секретов. А иногда селебрити звонит, кричит на меня, обзывает, требует не снабжать прессу информацией о нем. Пожалуйста, сию секунду заверну кран, но не даром. Ты ведешь себя безобразно, получаешь большие деньги, но по своей жадности нанял тупоголовую пиарщицу, которая не способна заткнуть рот папарацци? Страдаешь от нежелания расстаться с некой суммой, дабы тебя считали нормальным человеком? Платишь мне, и нет проблем. Не платишь мне, имеешь поток злых сообщений в прессе. Выбирай. Анна Ивановна взяла пирожное. «Обожаю эклеры, а ты?» Я кивнула и ответила. «Мы оплатили разговор». Собеседница сделала глоток чая. «Превосходно заварен. Спрашивай. Отвечу на все вопросы, кроме тех, которые непосредственно касаются моего ремесла». «Где и с помощью кого черпаю информацию, не сообщу. Но головой отвечаю за точность сведений. Если хоть одна нота в моей песне окажется фальшивой, верну вмиг гонорар и дополню его суммой извинением за некорректно проведенное расследование. До сих пор подобного не случалось, но все когда-то происходит впервые». «Почему вы только сейчас выложили пост про Валентину Гончарову? Актриса давно забыта?» Анна Ивановна снова отпила чай. «Дорогая, у тебя неверная информация, плохо изучила мой аккаунт. Конь без пальто несколько раз напоминал миру о Валентине. Недавняя публикация связана с новым проектом Стасова. Константин накопал денег на очередное мыло. Режиссер пока на гребне интереса простых пользователей, а они любят смаковать дерьмо. Да еще Полина Гонч погибла. Понятно?» Я кивнула. «Начну издалека», — улыбнулась Анна Ивановна. «Можешь не прятать диктофон, положи его на стол. Качество звука будет лучше». Я тоже улыбнулась, поместила свой телефон около блюда с очень вкусными пирожными и начала внимательно слушать Анну Ивановну. Валечка Гончарова родилась в хорошей семье. Папа был директором школы, Мама заведовала отделом в Министерстве торговли. Лина Петровна могла достать для вас любую вещь, начиная от красивого платья и заканчивая автомобилем. С женщиной хотели дружить все, но она помогала только представителям творческой интеллигенции, актерам, писателям, музыкантам, художникам. Элина когда-то мечтала сама выступать на сцене, но не сложилось. Пришлось идти учиться в Плехановский. А ее муж Максим учился в пединституте и тоже тяготел к искусству. Был активным участником студенческой самодеятельности, пел, плясал, играл в театре. Получив диплом, Максим по распределению попал в обычную школу на ставку учителя математики. Работа ему не нравилась, дети раздражали. Ну а куда деваться? Отдушиной для парня стал народный коллектив «Голубые дали». Он существовал при крупном заводе, но попасть в труппу могли и люди со стороны. Молодого человека приняли сразу. Он понравился режиссеру умением петь и плясать и приятной внешностью. Через полгода в эту же труппу влилась Элина. Спустя год молодые люди оформили брак, родилась девочка, ее назвали в честь покойной свекрови. Молодой паре несказанно повезло. Максим после кончины мамы жил один в двухкомнатной квартире, которая располагалась в одном из арбатских переулков. Элина тоже обладала собственным жильем. Бабушка девушки незадолго до своей смерти прописала ее в своей однушке. Молодожены потратили год на поиски вариантов обмена и в конце концов получили роскошные апартаменты на Кутузовском проспекте. Три комнаты, огромная кухня, холл, чуланы, кладовки. Многие сейчас думают, что при советской власти все население ютилось в крохотных тесных квартирках. А нет. Были счастливые обладатели просторных хором. Получить от государства генеральские апартаменты молодая семья из двух человек никак не могла, но обмен не запрещался. А те, кто разбивал свое жилье на основной правительственной трассе, оказались чиновниками с хорошими связями. Поэтому весь процесс пролетел, как санки с высокой горы, без всякой задержки. Дом Элины и Максима стоял буквой «П», поперечная перекладина выходила на шумную трассу. Гончаровы обосновались в левой ноге, которая находилась во дворе. Родилась Валя, и жизнь стала прекрасной, даже мечтать было уже не о чем. Потом оказалось, что Валечка талантлива, получила от папы прекрасный слух, голос, координацию, от мамы красоту, актерский талант, веселый, неунывающий характер. Она играючи поступила в вуз, где готовят артистов. Богиня удачи бесперебойно осыпала Гончаровых подарками. Но это особый, на редкость вздорный, истеричный характер. Утром она тебя обожает, а вечером ненавидит. Когда Валечка перешла на пятый курс, ее родители поехали на неделю в гости к друзьям на шашлыки. Вечером того же дня старшим Гончаровым стало плохо, их положили в больницу. Домой ни отец, ни мать не вернулись. Следователь старательно пытался объяснить Вале, что произошло, но девушка поняла лишь то, что приятели родителей купили кусок свинины не в магазине, а участника на дороге, и тот решил продать тушу умершего от какой-то болезни животного и встал на шоссе, предлагая по дешевке парное мясо. Отравились все, кто лакомился шашлыком, но умерли лишь Гончаровы.